Глава 20. И Аня, и Олег с нетерпением ждали того дня, когда будет готов анализ. И оба не знали, чего хотят больше. Чтобы он оказался положительным или все-таки нет. Первый вариант гарантированно обеспечивал им тесную связь, но при этом запрещал чувства. Второй эти чувства разрешал, но возможность быть вместе оставалась под вопросом. Потому что Олег не был уверен, что нужен Ане в качестве любимого мужчины, а Аня не была уверена, что нужна ему. И каждый из них пытался наполнить эти две недели какими-то делами, заботами, часто придуманными на ходу, чтобы не сойти с ума. Олег забывался работой Ани, книгами, домашними делами и иногда прогулками. Ему до чертиков хотелось набрать ее номер и услышать нежный голос. Но он не хотел быть навязчивым. Ей тоже хотелось позвонить Олегу Викторовичу и рассказать о том, что она сегодня после дождя видела радугу, или о том, что у нее, наконец, получились пирожки с капустой, как у бабушки. Но она боялась, что ему все это не нужно. Вот и сегодня. Вернувшись в офис с деловой встречи в администрации города, Олег задумчиво крутил в руках телефон, откинувшись в кресле. «Нет ничего страшного в том, чтобы позвонить ей», — убеждал он себя. «Можно же просто спросить, как дела, а потом...» Олег чувствовал себя 16-летним мальчишкой, и от этого самому становилось смешно. Таким улыбающимся его и застала Карина. Она постучала и тут же открыла дверь. «Можно?» — спросила, перешагивая порог. «Полины там нет». «Карина», — обрадовался Олег, — «проходи. Я тебя не отвлекаю?» «Нет. Для тебя я всегда свободен». «Это на тебя развод так подействовал?» — усмехнулась Карина, опускаясь в кресло напротив. Олег рассмеялся. «Возможно. Признаю, я мало с тобой занимался. Зато ты ни в чем не нуждалась». «Кроме тебя», — грустно улыбнулась она. «Я всегда твой. Я развожусь с твоей матерью, но не с тобой, Карин», — произнес он серьезно. «Ты из-за другой женщины, да?» В ее голосе не было обвинения, только любопытство и грусть. «Нет никакой другой женщины, Карин», — тяжело вздохнул Олег. «Просто мы с твоей мамой...» Он замолчал, пытаясь подобрать слова, но Карина сделала это за него. «Не сошлись характерами?» «Что-то типа того», — хмыкнул он. «Так будет честнее по отношению ко всем и к тебе в первую очередь». Они помолчали. Олег разглядывал дочь... И до него вдруг дошло, что она выросла. Перед ним сидела не маленькая девочка с тощими косичками и в маечке с медвежонком, а почти уже женщина. Ему стало грустно от того, что он пропустил весь процесс ее взросления. «Может, переедешь ко мне?» — спросил Олег. «Правда, пока еще некуда, но, думаю, ремонт скоро закончится». «Вообще-то я пришла сказать, что уезжаю», — осторожно произнесла Карина и несмело посмотрела на отца. — Куда? — нахмурился он. — В Москву. Меня пригласили в танцевальное шоу. Это, конечно, не Маринка, но и не ДК, как у Аньки. Напоминание об Ане выбило из легких Олега весь воздух. Он поерзал в кресле и, бросив взгляд в сторону, снова посмотрел на дочь. Аня больше не работает в ДК. Он внимательно наблюдал за реакцией Карины. Ему хотелось знать, как она относится к Ане и как примет ее в случае чего. — Откуда ты знаешь? — удивилась она. — Видел ее на днях. Поступила в педагогический. Не хочет больше заниматься танцами. — Ничего себе! — присвистнула Карина. — Звезда нашего училища бросила сцену? — Все меняется, — философски заметил Олег. — Мать знает, куда ты собралась? — Ты думаешь, она заметит мое отсутствие? — фыркнула дочь. — Кстати, ты в курсе, что она продает загородный дом? — Нет. Для него эта новость была неприятной. Наташа никогда не любила тот дом и претендовала на него только для того, чтобы досадить Олегу, вложившего в него душу. И что, деньги нужны? Она хочет купить другой. Как говорит, более подходящий ее статусу. Карина закатила глаза. Олег стиснул зубы. Как мог он столько лет прожить с этой женщиной и считать их отношения нормальными? Пусть делает, что хочет. Когда уезжаешь? В эти выходные. Где будешь там жить? Здание, будем квартиру снимать. Здание? Переспросил Олег. Карина смущенно опустила глаза. Да, дочь правда выросла. «На свадьбу-то хоть позовешь?» — ухмыльнулся он. «Позову. Только мы об этом еще не думали». Расслабилась дочь и улыбнулась. «А ты?» «Что я?» — не понял Олег. «Собираешься вести холостяцкий образ жизни?» «Пока не знаю». Теперь пришла его очередь смущаться. «Так все-таки другая женщина?» — вскинула Карина одну бровь. Он молчал, думая об Анне. Все было сложно и непонятно, поэтому пока посвящать дочь в их историю не стоило. Впрочем, пока никакой истории и не было. «Ты узнаешь о ней первой, обещаю». «Ну ладно, только давай без всех этих малолеток». Сморщила она аккуратный носик. «Малолеток?» — не понял Олег. «Ну, сейчас же модно встречаться с молодыми девушками. Я не хочу, чтобы ты был папиком для какой-то соски. Я хочу, чтобы ты встретил нормальную женщину, которая бы тебя любила». Он загадочно улыбнулся. «А что, молодые девушки не умеют любить?» «Пап!» — Карина снова закатила глаза. «Деньги они любят куда больше». «Ну, не все же». «Да где такую найдешь, которая бы деньги не любила?» «То есть ты считаешь, что меня полюбить нельзя? Только мои деньги?» — весело спросил Олег. «Ну почему же? Ты у меня еще хоть куда. Только все эти... В общем, они умеют любить только деньги». «А ты своего Даню тоже за деньги любишь?» — хмыкнул он. «Ну, это совсем другое, пап». «Ладно, рассудительная ты моя. Не подпущу к себе ни одну девушку моложе 16, обещаю». Олег даже руки поднял в качестве доказательства серьезности своих слов. «Ну, пап, я серьезно». «Ладно, я со своей личной жизнью как-нибудь сам разберусь». «Значит, все-таки кто-то есть», — скривила губы Карина. «Тебе бы детективом работать», — рассмеялся Олег. И тут уже стал серьезным. «Никого нет, Карина. Пока никого. И все. Все неоднозначно и непонятно». «Она замужем, что ли?» — пренебрежительно спросила дочь. «Нет, никто не замужем». «Не любит тебя? Или ты не уверен в ее чувствах?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — улыбнулся Олег. «Но я же должна знать, на кого тебя оставляю. Я сама себе позабочусь». «А ты там в Москве поосторожнее. Кстати, что это за Даня?» «Мы вместе танцуем в клубе», — смутилась Карина. «Познакомишь?» «Ну, может, как-нибудь». «Как-нибудь? Я же должен знать, с кем моя дочь покидает отчий дом». «Папа, он хороший». «Ничего не знаю. Я хочу с ним познакомиться. Как насчет завтра вечером?» «Ну, пап...» «Не бойся, я его не съем. Просто хочу знать, кому доверяю свою дочь». «Ладно», — вздохнула Карина. «Спрошу у него. Только не будь слишком строг к нему». «А это как пойдет?» — ухмыльнулся Олег. «Ну, пап...» «Да не съем я его, обещаю». От парня дочери Олег был не в особом восторге, но видел, как сияют глаза Карины рядом с ним и как он смотрит на нее. Олегу хотелось, чтобы на него смотрели так же, чтобы думали о нем, чтобы он был кому-то важен. И этот кто-то был вполне конкретным человеком. Анечка. Милая, нежная девочка. Трогательная и прекрасная в своем смущении и невинности. Олег смотрел, как гаснет за окном гостиничного номера день, и до одури боялся, что тест ДНК окажется положительным. Это бы убило все его надежды. Убило бы его самого, потому как переформатировать свои чувства в отцовские вот так быстро не получится. Олег даже не был уверен, что вообще получится, потому что когда ты месяцами грезишь о близости с девушкой, о вашем совместном будущем, об общем с ней доме, думать начать о ней, как о дочери, уже невозможно. Слишком глубоко она проросла внутри. Но абсолютно точно Олег знал одно. Если тест окажется положительным, он никогда ни жестом, ни взглядом не оскорбит Аню своими чувствами. Научится их приручать и скрывать. Он на мгновение представил, как вдруг захотел бы заниматься любовью с Кариной. Его передернуло от отвращения. Но когда он тоже самое думал о Анечке, внутри него зарождались совсем другие ощущения и эмоции. Олег давил их в себе, скрывал от самого себя, обрывал на корню, но уже заранее знал, что никогда не сможет относиться к этой девочке как к своей дочери, а значит, до конца дней ему придется притворяться. Но ради нее он пойдет на что угодно. Когда Аня с Олегом сказали, что анализ будет готов почти через 2 недели, Ей это время показалось вечностью. Теперь же она думала о том, как стремительно пролетели дни и как резко настал день Икс. День, который изменит их с Олегом Викторовичем жизнь навсегда. Накануне ночью Аня почти не спала. Она представляла себе, как они получат результат анализа и как там будет написано, что она на самом деле его дочь. Ей заранее казалось, что жизнь ее на этом закончится, что она не сможет сдержать слез, а объяснить их Олегу Викторовичу будет сложно. Не может же Аня признаться родному отцу, что влюблена в него. И она уже ночью принялась убеждать себя в том, что должна быть сильная, что должна изобразить радость или хотя бы равнодушие. Аня представляла, как спокойно спросит у Олега Викторовича: «И что теперь?» Думала о том, стоит ли все рассказать папе или хранить и дальше в секрете. Думала о том, удочерит ли ее Олег Викторович, и как они будут общаться, и будут ли вообще. Думала о том, что делать со своими совсем не дочерними чувствами и желаниями, а желания у нее относительно Олега Викторовича были совсем не детские. И самое главное, это не вызывало у нее отторжения. Скорее, это Аня сама убеждала себя в том, что мечтать о близости с родным отцом отвратительно, мерзко, неправильно. Но чувствовала она при этом совсем другое. Аня на мгновение даже представила, как захотела бы папу, который ее вырастил. От этого затошнило и захотелось отбросить подобные мысли, как что-то гадкое ее передернуло. Почему же так не срабатывало с Олегом Викторовичем? Аня даже подумала о том, что с ней самой что-то не так, что она какая-то неправильная, испорченная. Другого объяснения у нее не было. Но одно она знала точно. Если тест ДНК окажется положительным, Олег Викторович никогда не узнает о ее настоящих к нему чувствах. Если потребуется, она даже уедет из города. Можно же перевестись в другой вуз, в конце концов. За окном начинало светать. Сегодня Аня не спешила вставать, как обычно, дожидаясь, когда родители уйдут на работу. И только когда за мамой, которая всегда уходила последней, хлопнула дверь, она поднялась с постели. Есть не хотела. Дрожащими руками умылась, оделась и села у окна ждать Олега Викторовича. С приближением назначенного часа Аню трясло все сильнее. Машину Олега Викторовича Аня увидела сразу, как только та показалась из-за поворота. С такого расстояния прочитать номер было невозможно, но потому, как резко дернулось ее сердце, сомнений не оставалось. Это подъезжал Полянский. Она сорвалась с места. Не без труда обулась и накинула поверх сарафана тонкую джинсовую куртку. Пальцы слушались плохо. Ключ никак не хотел попадать в замочную скважину. Зубы стучали от страха. Олега испугала бледность Ани, когда она садилась к нему в машину. Он видел в ее глазах такой сильный страх, что свой собственный немного отпустил. «Привет», — выдавил Олег из себя улыбку. Губы слушались плохо. «Здравствуйте», — тихо ответила Аня, пристегиваясь. «Готова?» Она в ответ только кивнула. Ему хотелось взять ее за руку, как-то ободрить. Но Олег не решился. Он вырулил со двора и, чтобы отвлечь девушку, а заодно и себя, произнес: «Погода сегодня какая-то хмурая. Будет дождь, не знаешь?» «Не знаю». Аня нервно перебирала пальцы. «Я тоже не смотрел прогноз», — признался Олег. Немного помолчал и добавил: «Карина уехала в Москву, представляешь?» «В Москву?» — удивилась Аня. «Да, участвует в каком-то танцевальном шоу. С парнем, представляешь? Я не заметил, как она выросла». Аня в ответ кивнула и отвернулась в окно. Разговор не клеился. Олег бросил на девочку напряженный взгляд. Как же ему хотелось узнать, о чем она думает. Боится ли того, что он окажется ее отцом, или напротив, что тест покажет отрицательный результат? «А у меня ремонт закончился наконец-то в квартире», — решил Олег поделиться с Аней радостной новостью. «Теперь перестану бомжевать». «Что?» — нахмурилась она, глядя на Олега. «А то последние 2 месяца жил в гостинице. Так себе, если честно». «Почему в гостинице?» — не поняла Аня. «А потому что больше негде. Негромко рассмеялся он. Пришлось всю недвижимость подарить бывшей жене. Бывшей жене? Она совсем ничего не понимала. Почему Олег Викторович называет свою жену бывшей? Да, я нахожусь в процессе развода. Олег внимательно наблюдал за реакцией Ани. Благо, они стояли на светофоре. Аня во все глаза смотрела на Олега Викторовича. «Почему вы разводитесь?» Она была ошеломлена. Он не хотел вдаваться в подробности, поэтому, уже трогаясь с места, ответил. «Не сошлись характерами и взглядами на жизнь». Мне, чтобы понять это, понадобилось почти 20 лет. Олег невесело улыбнулся. «Это что же?» — подумала Аня. «Олег Викторович будет свободен? Или у него есть женщина?» От этой мысли стало больно, и она отвернулась. Машина уезжала на парковку клиники. «Идем?» — спросил Олег. Аня кивнула и толкнула дверь. В лицо ударил прохладный воздух, взметнув подол сарафана, который она тут же поймала рукой, но никак не заострила на этом внимание. Думала сейчас совсем о другом. В холле почти никого не было. Аня шла позади Олега Викторовича и силой сжимала ремешок сумочки, висящей на плече. Пришлось подождать несколько минут, пока администратор искала результаты анализа. В руки Олега Викторовича лег белый конверт с эмблемой клиники, а Аня не сводила с него глаз. «Пойдем, откроем в машине», — сказал он, не глядя на нее. Сердце его ходило ходуном от волнения. Они сели в салон авто. «Сама откроешь?» — спросил Олег. «Нет, давайте вы». Он кивнул. Пальцы подрагивали. Полоска оторвалась неровно и не сразу. Сердце обоих колотилось где-то в горле. Олег читался в дежурную информацию, пробежался глазами ниже и замер на последней строчке. Перечитал ее несколько раз и отвернулся в окно. В его голове был только один вопрос. «И что теперь делать?»